что такое небесный мастер, когда вы видели, чтобы небесный мастер был таким молодым? О, я вспомнил, некоторое время назад в долине Конмин проводилась торговая ярмарка, и там было зафиксировано появление одного небесного мастера. Он порвал у Юна и у Нена, а Конмин Минцзы в бою с ним зафиксировал ничью. Произнес, хлопнув себя по лбу, человек, который говорил, что где-то встречался с Бэйфэном. Северо-западный регион находился далеко от долины Конмин, и на ярмарку приезжали, в основном, с других территорий. Но известия о происшествии в долине Конмин долетели и сюда, хотя общество не придавало им слишком большого значения. С уважением приветствуем небесного мастера. Толпа поклонилась, испытывая в душе крайнее волнение. Хлань Цзюнь высказал всеобщее переживание. Достижение уровня небесного мастера – удивительнейшее событие. Все именно поэтому преклонились, потому что для них он являлся путеводной звездой, указывающей дорогу. В мире боевых искусств возраст никогда не был важнее совершенствования. Если вы будете опираться только на свое старшинство возраста, а не достижения в практике, то ждите своей скорой смерти от противника. По этой причине все совершенно спокойно поклонились Бэйфэну. Да, я вижу, что для решения проблемы не придется проявлять насилие. Так гораздо лучше, сказал Бэйфэн, глядя на Хылань Цзюня. Тот был на уровне врожденного позднего периода, и если пересчитать его возраст в соответствии с обычным человеком, то он был приблизительно в возрасте мужчины 30 лет. Божий человек, наша девочка уже помолвлена с Хылань Цзюнем и уже собиралась отправиться с ним в горы Хланшань, робко произнес старик, достигший среднего уровня врожденности. Меня это не волнует, я просто выполняю то, что обещал. Бэйфэн пристально посмотрел на говорившего, и остатки волос на затылке старика зашевелились. Последние слова Бэйфэна не вносили ясность в ситуацию. Если Ван Юйди выйдет замуж по собственному желанию, то вопрос исчерпан, твердо сказал Бэйфэн, глядя на Хылань Цзюня. Несколько неохотно, но Хылань Цзюнь под пристальным взглядом Бэйфэна кивнул головой. Это второе желание, которое я выполнил, сказал Бэйфэн Ван Юянь. Хотя они были почти одинакового возраста, но Бэйфэн чувствовал себя старше, Ван Юянь в его восприятии была маленькой девочкой. Последнее желание. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Спросил Бэйфэн. После выполнения последнего желания он ничего не будет должен. Глава 379. Отъезд. Бэйфэну достаточно было выполнить то, что он обещал. Что же касается двух семей, которые не могли породниться, и что Ван Хун и другие обо всем этом думали, никак его не касалось. Чем больше практиковал Бэйфэн, тем больше он постигал мудрость мира. Независимо от того, правильно это или неправильно, разделение происходило по принципу силы или слабости, и если что-то происходило не так, это значило, что ты слишком слаб. Слабые перед сильными не имели права голоса, и, некого винить, они могли укорять только себя в том, что слишком слабы. Возникла неловкая заминка. Куда ни глянь, почетные гости, врожденные воины, притихли и были такими же воспитанными, как ученики начальной школы. Они не смели разговаривать и спокойно смотрели на стоящих в центре мужчину и женщину. Семья Ван не понимает своего счастья. Им посчастливилось принять у себя небесного мастера, это суперудача. Черт, почему такая милость не упала на наши головы? У врожденных воинов сердца обливались кровью, они смотрели на Ван Юянь полными зависти глазами. А, Ван Юянь была потрясена, она не ожидала, что Бэйфэн окажется настолько сильным. Хотя Бэйфэн был сильным и в Гранд Каньоне, но не в таких масштабах, чтобы другие на его фоне теряли надежду. Но с тех пор прошло всего 3 года, и Бэйфэн просто стоял, и даже старейшины самого высокого уровня не осмеливались разговаривать. В глазах у Ван Юйди светилась радость. Во всяком случае, она теперь свободна, ей больше не нужно выходить замуж за того, кого она не любит. Подумайте хорошо, это последнее желание. Я могу дать семье Ван 50 эликсиров дракона-тигра, так что она сможет получить 50 врожденных воинов, и тогда она сможет устранить всех врагов семьи Ван, или я могу дать методику, дающую сверхъестественный результат ее практики. Бэйфэн едва закончил фразу, как каждый присутствующий врожденный воин наградил его жарким взглядом, и в глубине души каждый из них кричал: «Соглашайся, соглашайся, мы выбираем 50 врожденных», не сдержавшись, выкрикнул Ван Юн, ведь это было связано с коренными интересами семьи Ван. Ведь если у семьи Ван появится 50 врожденных воинов, то до какой же степени вырастет тогда сила семьи Ван. А вот что касается методов особой практики, то Ван Юн даже не рассматривал этот вариант, потому что, по его мнению, ожидать результат потребуется длительное время, а ситуация с ресурсами, которые потребуются для культивирования метода, такая, что получение 50 готовых врожденных воинов более выгодно. Ван Хун тоже так думал, но Ван Хун был более сдержанным. «Хватит галдеть, я что, позволил тебе говорить?» Бэй Фэн нахмурился и ударил Ван Юна тыльной стороной ладони, как если бы отмахнулся от комара. Бах! Все ощутили появление огромного количества энергии ци и крови, а потом что-то мелькнуло, и Ван Юн, врожденный мастер на пике среднего периода, взлетел вверх тормашками и упал в центре двора в саду с декоративными горками. Приземлившись, он делал тщетные попытки встать на ноги. Хас, у врожденных мастеров перехватило дыхание, они не ожидали, что Бэй Фэн легким ударом прибьет до полусмерти врожденного мастера, находящегося на пике среднего периода. «Не бойся, подумай не спеша». Бэй Фэн не торопился, спокойно ожидая выбора Ван Юянь. Что касалось Бэй Фэна, то он обращал внимание только на Ван Юянь, о которой заботился. Дружеское отношение к Ван Юянь не означало, что он также, по-дружески, относится к другим людям в семье Ван. Во дворе стояло гробовое молчание, никто не смел рта раскрыть, опасаясь, что Бэй Фэн влепит им за трещину. Изначально, многие из старейшин семьи Ван тоже хотели что-то сказать, но увидев трагическую картину с Ван Юном, невольно радовались, что не успели вылезть со своими речами раньше него. «Могу ли я передать эту методику другим людям?» – спросила Ван Юин, немного поразмыслив, и посмотрела на Бэй Фэна. «Нет, этот метод может культивировать только один человек. Если я узнаю, что методику использовали другие люди, я сравняю семью Ван с землей», – с ледяным выражением лица сказал Бэй Фэн, он не шутил. «Путь Дао нельзя пройти легкомысленно, тогда я выбираю 50 врожденных». После некоторых раздумий решительно сказала Ван Юянь: «Мудрый выбор, я пойду на гору Лунхушень и через 2 дня принесу тебе 50 эликсиров дракона-тигра». Бэй Фэн кивнул, вздохнув с облегчением. На самом деле, Бэй Фэн жульничал. Причина, по которой он предложил первыми 50 эликсиров, а не методику для одного, была в том, что в большинстве случаев первое услышанное предложение всегда остается самым убедительным. Никто из окружающих людей не проронил ни слова, чтобы никоим образом не спугнуть ход мысли Ван Юянь. Не дай бог она передумает и выберет альтернативный вариант. Глянув на выражение лица Бэй Фэна, Ван Хун не почувствовал такой же радости, как остальная часть народа. Наоборот, его лицо то синело, то белело. Не надо обманываться, упущена такая прекрасная возможность. Его немного отпустило, осталась только досада в глубине души. Ему оставалось только обижаться, что искушение, предложенное Бэй Фэном, было слишком велико. Все-таки 50 врожденных, на 40 человек больше, чем есть на данный момент в семье Ван. После некоторых раздумий, Ван Хун чувствовал небольшое сожаление. В конечном счете, условия отмены брака одной из дочерей можно было заменить разрешением Юянь почитать Бэй Фэна как учителя, тем самым укрепляя отношения. Учителя и ученика всегда связывали дружеские чувства, так что даже в случае смерти Ван Юянь, во имя ее памяти ее учитель будет покровительствовать семье Ван. Молодой небесный мастер, даже если его дальнейшее развитие будет слабо прогрессировать, может защищать семью Ван сотни лет. Но выбор уже сделан, и несмотря на некоторые сожаления, Ван Хун подумал о 50 эликсирах дракона-тигра, и его настроение улучшилось. 50 эликсиров дракона-тигра достаточно, чтобы семья Ван процветала сотни лет. В нынешнее время достичь уровня врожденных качеств очень трудно, но, имея эликсир дракона-тигра, это проще простого. Даже если завтра аура Земли не просто утоньшится, а совсем исчезнет, даже когда вы практикуете, чтобы достичь уровня высшего мастера, вы тоже можете использовать эликсир дракона-тигра, чтобы дать толчок для достижения уровня. Практика мастера боевых искусств мало связана с аурой мира, практика мастера больше опирается на корень врожденных качеств и дальнейшее культивирование. Для практики мастера достаточно лекарственных трав, даже такие целебные травы, как женьшень, могли использоваться на протяжении десятилетий, но для достижения врожденных качеств это не так. Необходима связь с духовной силой мира, с энергиями неба и земли. Тем не менее, эликсир дракона-тигра непосредственно позволял проскочить этот этап, человек непосредственно становился врожденным, но такая врожденность считалась псевдоврожденностью. Псевдоврожденный мастер мог легко победить высшего мастера, но он не мог победить мастера, который достиг уровня врожденности за счет собственной энергии и способностей. Даже познакомившись с некоторыми глубокими знаниями, практикой, встретив могущественного непобедимого мастера боевых искусств, совсем не обязательно, что он его поборет. Однако продолжительность жизни была 200 лет, даже если уровень врожденных качеств был достигнут при помощи использования эликсира дракона-тигра. Я не хочу даже слышать, если я узнаю, что кто-то силой отобрал эликсир, этот кто-то умрет. Кроме того, эликсир будет передан в руки Ван Юянь, и только она решает, кому его давать. И если в это вмешаются другие люди, то я сравняю с землей всю вашу семью. Бэй Фэн ледяным взглядом прошелся по всем присутствующим, и сердца всех, кто замыслил что-то недоброе, пробрал ледяной холод. Все опустили головы. 50 эликсиров достаточно, чтобы распустить руки, соблазн слишком велик. После того, как Бэй Фэн заявил, что ему все равно, что происходит с толпой, он развернулся и вышел за пределы двора. Мистики 1 и 3 следовали за спиной уходящего Бэй Фэна. С уважением провожаем небесного мастера. Врожденные мастера в строгом порядке выполнили прощальный поклон. Несколько десятков голосов слились в совместном звучании, эхо от которого разнеслось по уголкам сада. Хор голосов услышали присутствующие во внешнем дворе, несколько десятков мастеров, которые спокойно отдыхали во внешнем дворе, услышали каноническое прощание и остолбенели. Неужели на торжества приходил небесный мастер? Бэй Фэн завершил выполнение взятых обязательств, и больше его с семьей Ван ничего не связывало. Глава 380. И снова Лун Хушень. После ухода Бэй Фэна с мистиками, группа врожденных мастеров во внутреннем дворике подняли головы со вздохом облегчения. А что касается эликсира бессмертия, так вот, например, в такой огромной стране, как Китай, число людей уровня небесного мастера составляет чуть больше 10, может около 20, человек. Можете себе представить, как это мало. Казалось бы, что разница между врожденным мастером и небесным мастером всего лишь в один уровень, но на самом деле, разрыв подобен пропасти. Если сравнивать небесного мастера и врожденного мастера, то разница просто колоссальная. Можно сказать, что в открытом бою, даже сотня врожденных не сможет удержать одного небесного мастера. Разрешите вас поздравить, глава семьи Ван. Да, 50 эликсиров дракона-тигра, в самый раз. После того, как Бэй Фэн ушел, все врожденные мастера поздравляли Ван Хуна, но их слова были полны зависти. Хилань Цэньцзюнь подошел к Ван Юйди, сказав ей несколько слов, уехал вместе с сородичами. В это время у Ван Юйди был сложный комплекс чувств. Ситуацию, которая мучила ее, Бэй Фэн решил буквально в несколько фраз. Прекрасные глаза Ван Юйди решительно засияли, она поняла, конечно, это было желание силы. Существует хорошая поговорка, отшельничество помогает в том, чтобы можно было найти общий язык с идиотом, а культивирование силы, чтобы помочь дуракам стать понятливее. Сильное семя упало в сердце Ван Юйди. Какие-то члены семьи, даже дочь, для главы клана понятия абстрактные. Для него важно только лишь личное могущество, только тогда он не будет ничего бояться. Направляясь к горе Лун Хушень, Бэй Фэн преследовал еще и свои личные цели. Кроме получения эликсира, он хотел узнать о возможности запечатывания высшего демона. Через день он был уже у подножья горы Лун Хушень. По пути к храму Тиньши ему открывались всевозможные красивые и живописные пейзажи. В горах в это время росло множество прекрасных цветов, а легкий ветерок своим дуновением разносил их тонкий и нежный аромат. Сейчас в парке горы Лун Хушень был пик туристического сезона, и на его территории было множество посетителей, одиночных и небольшими группами. Большинство туристов с удивлением и интересом смотрели на идущего Бэй Фэна. Его вид вызывал у них неподдельный интерес. Это кто? Сотрудник ландшафтного парка. Честно говоря, одежда наших предков выглядит весьма неплохо. Ага. Хотя сам парень на вид совершенно обычный, но такая одежда совершенно его меняет. Хорошо держится. Имеет вкус и видно, что многое пережил. Несколько парней и девушек обсуждали путника, который прошел невдалеке от них. Бэй Фэн был одет в простую белую одежду, а волосы были собраны на затылке. Мистик 1 была одета в темно-красный чонсон, обычное в Китае женское платье, длинное, в талию, со стоячим воротником и широкой правой полой, и такую же юбку. Весь ее вид напоминал персонажа аниме. Всю картину портил вид Мистика-3, своим черным одеянием напоминавшего робота. Он шел с застывшим лицом и отстраненным видом. При ближайшем рассмотрении, казалось, что весь облик Мистика-3 как будто колышется. Бэйфена было трудно рассмотреть, так как он двигался очень быстро. С каждым шагом, он мгновенно исчезал и возникал далеко впереди. Мистики двигались у него за спиной, не отставая. Аво, это люди, это призраки. Отдыхавшие сидя люди всего лишь на мгновение увидели Бэйфена с мистиками, а в следующее мгновение они были уже далеко, а еще через мгновение совсем исчезли из виду. Присмотревшись, можно было увидеть, как впереди появлялся Бэйфен с компанией, следующий за ним по пятам, затем они исчезали, а через мгновение, Бэйфен и его группа снова появлялись на некотором удалении, а затем на счет 2-3 снова исчезали из поля зрения. 5 мужчин и женщин посмотрели испуганно друг на друга, а затем поднялись и, бросив все, убежали. Бэйфен с мистиками, не сбавляя скорости, вскоре были почти у храма Тиньши. Взобравшись по ступеням, Бэйфен, наконец, пришел к главному входу в монастырь. Несколько молодых священников подметали перед входом землю. К храму Тиньши как раз подошли 10 туристов, но у входа их остановили несколько даосских священников. В храм Тиньши туристы не допускались. В лучшем случае, им позволяли сжечь несколько ароматических палочек в треножнике. Миряне, храм Тиньши закрыт для публики. Маленький даос остановил подошедших Бэйфена и мистиков. «Я ищу Дэн Сизи, сообщите ему, что старый друг пришел с визитом». Бэйфен улыбнулся. К Дэн Сизи Бэйфен был относился очень хорошо, тот являлся воплощенным хранилищем опыта. Прошло 3 года, и Бэйфен не знал, как далеко продвинулся в практике Дэн Сизи. «Пожалуйста, заходите в дом на левую половину». Молодой даосский священник выполнил ритуал учтивости, а затем почтительно пригласил их войти. Когда-то на горе дракона-тигра Бэйфен сразил 2 японских врожденных, но с тех пор прошло более 3 лет, за это время сам Бэйфен сильно изменился. И это нормально, что никто сейчас не мог его узнать. Несколько туристов снаружи, увидев, что 3 человека вошли в храм Тиньши, расстроились. «Эй, что происходит?» Они сами сказали, что посторонним не разрешено входить внутрь. «Почему же их пустили?» «Мы что, 2-го сорта?» Возмущался дородный мужчина средних лет. Он буквально только что уговаривал служителей пустить его внутрь, вплоть до того, что готов был пожертвовать 100 000 на сборы для паломников в храмах. Но сейчас, неожиданно для него, 3 человека со всей учтивостью были приглашены внутрь. Толстяка сопровождала 20-летняя красивая женщина, а сзади шли 2 здоровяка в черных костюмах и солнцезащитных очках. Издалека было видно, что толстяк – это нувариш, и действительно, он был большой фигурой на рынке угля. «Да, посторонних не пускают, но отшельник для нас не чужой», – строго сказал молодой даосский священник, стоявший у входа. «Вы пренебрегаете важным клиентам, я буду жаловаться», – сверкнул очками мужчина, одетый в костюм европейского покроя и кожаные ботинки. Этот мужчина своим внешним видом олицетворял образцового общественного человека и разговаривал, употребляя кучу правовых терминов. Но даосские священники только скривились, а про себя подумали, что у этого человека явно что-то не то с головой. Одеть на себя в жаркий день брюки с пиджаком и галстуком и раздувать щеки, любуясь красивым пейзажем, приехав в качестве туриста, может только тупой придурок. Монахи не обращали внимания на разочарованные шумные выкрики и не пропускали посторонних. А что касалось жалобы, попробуйте приехать в ассоциацию потребителей и рассказать свою обиду. Все решат, что это шутка. Бэйфен зашел в комнату, куда тут же принесли хороший чай и какие-то закуски. Спросив еще раз имя Бэйфена, обслуживающий монах поспешил прочь. То ли так действует природа горы Лунхушень, то ли молитвы всех прошлых эпох в храме Тиньши, но даосская религия имеет достойную обитель предков. Пробормотал Бэйфен. С тех пор, как он оказался вблизи горы Лунхушень, он обнаружил, что скрытый в нем источник зла притих. Он никак не проявлялся и, одновременно с этим, целый поток чистого духа медленно излечивал беспокойное душевное состояние Бэйфена. Его дух спокойно устремился ввысь. Он легко вошел в состояние непрерывной медитации и погрузился в состояние созерцания. Бэйфен осознал, что вся гора Лунхушень наилучшим образом предназначена для приведения в порядок духовных сил. Большая масса божественного духа стекалась в район горы Лунхушень, а его центр находился рядом с храмом Тиньши. Хотя Бэйфен занимался практикой тела, но он мог воспринимать ауру окружающего пространства. В прошлый раз, когда он был на горе Лунхушень, он этого не обнаружил, вероятно, из-за недостаточности опыта. Теперь же он увидел, что гора Лунхушень похожа на огромный водоворот божественной энергии. Это было то, что воспринимал Бэйфэн. Кто знает, имеет ли гора только функцию агрегирования божественной энергии, но если среди ее свойств есть еще и функция атаки, то даже у Бэйфэна с его мощью, из 10-9 шансов умереть и лишь один остаться в живых. Бэйфэн не верил, что у горы Лунхушень была только эта реальная сила. Следует помнить, что в этом месте, в течение многих лет, кто знает сколько раз, выплавляли эликсир дракона-тигра. Более того, Лунхушень являлась цитаделью учения об истинном пути. А как можно быть цитаделью и не иметь мощных духовных богатств? Если бы здесь не было мощного духа, ее бы давно уже снесли. Глава 381. Дэнсизи. Гора Лунхушень не так величественна, как другие знаменитые горы. Однако она стала обителью предков даосской религии, что, само по себе, характеризует ее как незаурядную и выдающуюся. Горный хребет Лунхушень обладал магнитным полем, и самая большая роль этого магнитного поля состояла в том, что оно собирало духовную энергию мира. В то же время, это странное, удивительное магнитное поле горы Лунхушень, в свою очередь, оказывало сильное воздействие на дух, и это было его, как бы вспомогательное, значение. Если, допустим, духовную энергию в окрестностях горы Лунхушень рассматривать как океан, тогда сама гора Лунхушень – это спиральный вихрь в океане. Вся духовная энергия неторопливо стекалась к горе Лунхушень, так что духовная энергия в этой области была в 10 раз интенсивнее, чем в других районах. После того, как гора Лунхушень стала обителью даосизма, высочайшие наставники прошлого произвели реконструкцию горы Лунхушень, а для строительства святого места даосизма использовалось большое количество драгоценных материалов. Бэйфэн догадывался, что эти суперобразования основы горы не могли быть такими простым. И если в основу была заложена возможность проявления агрессии, тогда этим не следовало пренебрегать. Следует иметь в виду, что те, кого называют высочайшими наставниками, абсолютно выше уровня небесного мастера, а какой реально у них уровень, Бэйфэн не знал. Возможно, это уровень Сюйгу, или уровень сверхъестественных способностей. Бэйфэн считал, что согласно различным древним книгам, чтобы стать самым низшим из высочайших наставником, нужно практиковать магические способности. И хотя сила воина такого уровня неизвестна, но любой из воинов этого уровня абсолютно мощный. Бэйфэну не пришлось долго ждать. Монах вернулся и вежливо пригласил Бэйфэна следовать за ним. Скрип. В конечном счете вся компания попала ко входу в маленький дворик, и когда Бэйфэн подошел к двери, она автоматически открылась. Бэйфэн вошел внутрь. Под большим деревом стоял каменный стол с тремя каменными скамейками и чайным сервизом с чайником из эссенской глины, темно-красной эмалированной керамики. Рядом со двором находилась скала высотой в 2 или 3 сотни метров. На краю скалы росло полное жизни большое старое дерево, его огромная крона бросала тень почти на весь двор. «Дэнсизи, давно не виделись, а ты все так же спокоен». Бэйфэн сел рядом с Дэнсизи. «Ха-ха, старики, они не такие энергичные, как молодежь, зато ты свирепо рвешься вперед. Я думал, что догнал тебя, но никак не ожидал, что ты уже достиг небесного уровня». Дэнсизи смотрел на облик Бэйфэна и изумлялся, но больше ничего не спрашивал, только глаза у него загорелись. «Ты тоже неплохо продвинулся, всего за 3 года достиг пика позднего периода врожденного. Пусть даже ты тщательно тренировался, но это весьма быстрое совершенствование, верно?» Бэйфэн с первого взгляда определил уровень совершенствования Дэнсизи. В прошлую встречу Дэнсизи был непобедимым мастером и готовился к ретриту, практика в уединении, чтобы достичь уровня врожденных качеств. Но всего за 3 года достичь пика позднего периода врожденности – это действительно очень быстро. Посмотри сначала на себя, ты достиг небесного уровня всего за 3 года, а говоришь, что это я слишком быстро развиваюсь, ты извращенец. Дэнсизи покачал головой, он налил чашку чая и подтолкнул ее к Бэйфэну. Хороший чай. У Бэйфэна засверкали глаза, это, пожалуй, лучший чай, который он когда-либо пробовал. Он видел, как от чашки с чаем шел горячий пар, но когда он хлебнул немного, то оказалось, что чай был холодным. Поток аромата распространялся во рту следом за ощущением холода, полностью заполняя весь рот. Потом, после ощущения холода все восстанавливалось, и немного ощущения прохлады бросалось в мозг, одним взмахом вызывая у Бэйфэна чувство бодрости духа. Бэйфэн знал, что это не обычный чай, а своего рода духовная вещь, и хотя на него он воздействовал мало, но вкус был изумительный. «Я еще не достиг уровня небесного мастера, а имею только боевую мощь этого уровня». Бэйфэна не заботило, что это в итоге одно и то же, он только сказал, что считать его небесным мастером неправильно. Фу! Когда Дэн Сизи услышал слова Бэйфэна, он чуть чаем не поперхнулся. Бросив ошарашенный взгляд на Бэйфэна, он онемел. «Ты действительно чудак, как можно говорить, что ты не достиг уровня небесного мастера, но имеешь его боевую мощь? Ведь если ты достигаешь уровня небесного мастера, ты сразу становишься небесным мастером». Дэн Сизи вытер рот, удаляя последствия пролитого чая. Он действительно не понимал, как культивирует этот маленький сумасброд. «Кстати, зачем ты здесь на этот раз? Только не говори мне, что ты здесь только за тем, чтобы попить со мной чай». Дэн Сизи поднял чашку и сделал глоток. «Я пришел за эликсиром дракона-тигра, мне нужно 50», сказал равнодушно Бэйфэн, наблюдая за ландшафтом Лунхушень. Бэйфэн знал, что скрытые глубины Лунхушень страшны до смерти, а внешний мир не может получить эликсиры. Бэйфэн верил, что в сокровищнице внутри Лунхушень этих эликсиров целый сундук. Фу, кха, кха. Дэн Сизи снова поперхнулся чаем и закашлялся. Капля зеленого чая, не достигнув Бэйфэна, скользнула вниз и упала на землю. Перед ним был невидимый барьер, который заблокировал брызги чая. «Зачем так волноваться, ведь и врожденный воин может поперхнуться», — пошутил Бэйфэн. «Сукин сын, ты действительно посмел открыть рот, спрашивая о 50 эликсирах дракона-тигра, почему бы тебе просто не пойти и не ограбить?» Дэн Сизи ревел и брызгал слюной, куда только делся образ выдающегося, высокообразованного человека. «Ха, подожди, я объяснил, что ты действительно можешь полагаться на силу своего собственного небесного уровня, так ты решил прийти и захватить, да?» Дэн Сизи подозрительно посмотрел Бэйфэна, как на вора. «Ха-ха, как я могу поступить до такой степени безнравственно? Если я действительно это сделаю, боюсь, что я не смогу спуститься с горы Лунхушень. В конце концов, эта гора окутана суперколпаком». Бэйфэн улыбнулся. «Ты чувствуешь это?» На этот раз лицо Дэн Сизи было серьезным. Он не ожидал, что Бэйфэн поймет секрет Лунхушень. «Ну, и что ты на это скажешь? Неужели уберешь свидетеля?» Когда Бэйфэн только пришел на гору Лунхушень, настроение у Дэн Сизи было миролюбивым, но сейчас от взгляда Дэн Сизи волосы вставали дыбом. 50 эликсиров дракона-тигра – это очень серьезно. Я не могу решить сам, нас связывают не больше, чем приятельские отношения, а бизнес – это бизнес. Интересно, что ты собираешься предложить в обмен на 50 эликсиров? С большим интересом спросил Дэн Сизи, переходя к сути дела. Бэйфэн улыбнулся. Он неторопливо достал кусочек камня, размером с голубиное яйцо, похожего на яшму, и мягко положил его перед Дэн Сизи. «Вот это мой товар», — Бэйфэн указал на кусок камня. «Что это?» Дэн Сизи посмотрел на камень духа на столе и ничего не мог понять, но он не думал, что Бэйфэн предложил просто кусок нефрита. «Возьми его и используй свою ментальную силу, чтобы воспринимать его», — сказал Бэйфэн и замолчал. Дэн Сизи сделал, как сказал Бэйфэн. Хотя ментальная сила Дэн Сизи была не так сильна, как у Бэйфэна, но она могла покрыть расстояние в 5 метров вокруг тела. Поэтому, когда его духовная сила коснулась камня, Дэн Сизи почувствовал огромную энергию, содержащуюся в нем. Самое главное, что Дэн Сизи в своем восприятии увидел, что эта энергия была очень чистой и очень нежной. Это камень духа. Но как он может содержать в себе столько энергии? Эта энергия, в сравнении с тем, что говорится в древних книгах, просто колоссально. Дэн Сизи был потрясен. Разве такие вещи не исчезли еще тысячи лет назад? Как это возможно? Описание камней духа Дэн Сизи встречал только в древних книгах. Тысячи лет назад в уезде Линши была каменоломня, где их добывали. Но эта каменоломня давно исчерпана. А теперь появляется этакий Ван Лингван, который может убить два больших клана, не говоря уже о камне духа. П.П. Ван Лингван, управитель небесного дворца нефритового императора, он защищал смертных от злых духов. Кроме функции хранителя дворцовых ворот, он также занимался наказанием преступников и исправлением ошибок. Глава 382. Небесный кит. После того, как Бэйфэн неторопливо вытащил камень духа, Дэн Сизи словно умом тронулся, его глаза сверкали, Он уставился на камень духа и не сводил с него глаз. Камень духа – лучший ресурс для врожденного воина, особенно для воинов, которые одновременно практикуют ци. Энергия в камне духа мягкая, просто нужно направлять ее в теле и несколько недель практиковать. Тогда энергия камня духа сможет превратиться в собственную истинную ци. Ресурсы земли исчерпались, мир изменился, и теперь нет среды для формирования камня духа. Поэтому его появление – явление редкое и необычайное. Даже Ван Линдвану с его базисной силой камень духа мог позволить быстро практиковать. Для Дэн Сизи то же самое. Возможно, Дэн Сизи и накопил уже богатый опыт, но эффект духовного камня ему нельзя игнорировать. В горе Лунхушень находился огромный духовный источник. В лучшие времена, тысячи лет назад, у подножья горы Лунхушень существовала крупная открытая разработка рудоносной жилы камня духа. В то время реальная сила Лунхушень была огромной. Большое число учеников повсеместно использовали камни духа для практики, и много камней духа было, таким образом, израсходовано. Более того, камень духа – это невозобновляемый природный ресурс. И какую-то тысячу лет назад огромная жила камня духа была исчерпана. В то время высочайший наставник Лунхушень запретил дальнейшую добычу камня духа, чтобы оставить хоть что-то для будущих поколений. Однако в мире произошли большие перемены, духовной энергии не хватало, и духовная энергия в жиле камня духа полностью рассеялась, осталась лишь куча пустой породы, но она сформировала огромный духовный источник. И хотя эффект духовного источника намного хуже, чем камня духа, однако для последующего молодого поколения и так осталось немного духовных богатств. В последние годы духовный источник чем дальше, тем больше иссякает. Когда Бэй Фэн принес кусок камня духа, это в крайней степени потрясло Дэн Сизи, особенно после того, как он почувствовал огромную энергию, содержащуюся в камне духа. Это привело его в замешательство. Когда энергетическая структура Земли сильно изменилась, духовная энергия в подземных жилах камня духа полностью рассеялась. Повезло собрать только чудом уцелевшие камни духа. Прошло много лет. Камни духа еще есть, но их чрезвычайно мало. Если все камни духа, которые теоретически могут быть на руках, пересчитать, то едва наберется 1000 штук. Я отведу тебя к основателю. Придя в себя, Дэн Сизи повел Бэй Фэна на задний склон горы Лунхушень. Бэй Фэн молча последовал за Дэн Сизи. Он уже давно догадывался, что в Лунхушень все не так просто. Человек, которого Дэн Сизи назвал основателем, определенно являлся небесным мастером, но с точки зрения древней природы Лунхушень, вполне вероятно, что он был не один. Бэй Фэн был талантливым и смелым человеком, и ему безразлично, сколько человек на горе Лунхушень достигли уровня небесного мастера. А что касается возможного противостояния, если даже он не сможет их победить, все равно собравшиеся воины горы Лунхушень не смогут его удержать. К тому же, если Бэй Фэн применит максимальный разгон своих сил, то даже если его будут атаковать со всех сторон, он утянет за собой нескольких небесных мастеров. Это добавляло Бэй Фэну смелости. Он был готов применить умение метода неба и земли и использовать крылья снежного кондора в сочетании с мечом Фейхуном. В предыдущий раз, в стычке с японским врожденным, он уцелел именно при помощи летающего меча. Бэй Фэн быстро вернулся в свою комнату и достал из кольца коробку с 50 камнями духа среднего качества. После этого он пошел за Дэн Сизи на задний склон горы Лунхушень. По пути Бэй Фэн с интересом рассматривал пейзажи, одновременно он молча оценивал уровень людей, находившихся в окрестностях. Нехило. На маленьком отрезке дороги я почувствовал 8 монахов среднего периода врожденности. Лунхушень имеет крепкую силу, достойную обители даосской религии. Бэй Фэн незаметно прищелкнул языком. Во внешнем мире врожденные начального периода становились главами семей, а врожденных среднего периода было очень мало. Один врожденный воин среднего периода мог нанести поражение как минимум 3 воинам начального периода врожденности. А здесь 8 воинов среднего периода охраняли дорогу. Действительно могучая сила. Щелк. Пройдя через висячий мост, Дэн Сизи достал жетон и вставил его в паз в скале. Монолитная до этого отвесная гора медленно раскололась и появился проход, достаточный по ширине, чтобы пройти двоим. Стены прохода были ярко освещены мягким светом. Внутри было тихо и только слышались шаги 2 мужчин. И на горе Лунхушень время не стоит на месте. Я полагал, что мы встретим факелы. Тихо прошептал Бэй Фэн. В наше время электричество более удобно, чем факелы, поэтому факелы не используются. Уголки рта Дэн Сизи дернулись в улыбке. Он ответил на слова Бэйфэна об аборигенах горы Лунхушень, которые все еще применяют факелы. «Кто это?» Бэйфэн остановился и посмотрел на сидящих впереди двух стариков. Старики сидели не двигаясь и, казалось, спали. Но случайно сверкнувшая на теле одного из них энергия могла испугать. «Старейшины, у меня важное дело к основателю. Мне нужно увидеться с ним», — уважительно произнес Дэн Сизи, согнувшись в церемониальном поклоне. «Да, непонятно, какой из стариков это произнес, но было ясно, что можно проходить. Ничего себе, двух божественных мастеров используют для охраны двери». У Бэйфэна даже глаз задергался. «Вот те на, Лунхушень действительно похожа на богача, сидящего на сундуке с сокровищами». Проход перед двумя стариками был темным, без света, как огромная пасть зверя, ожидающая, пока люди войдут в него. Оба, и Дэн Сизи, и Бэйфэн могли использовать духовную силу, и даже при отсутствии света они могли ясно видеть дорогу. Через несколько минут они увидели впереди свет. Это был не дневной свет, не ослепительный, мягкий, светло-голубой свет. Как волны воды, свет слегка покачивался, и на земле проецировался отблеск волн. Приблизившись, они увидели вход высотой 2 метра и шириной 1,5. Дэн Сизи кивнул Бэйфэну и вошел в светящийся проем. Бэйфэн без колебаний последовал за ним. Он почувствовал окутавший его аромат цветов и тут же оказался на твердой поверхности земли. Вокруг все заливал мягкий свет, а в воздухе стоял аромат цветов. Вдали в дымке была видна деревня, а за ней стеной поднимался лес. Бэйфэн посмотрел вверх, но солнца не увидел. Он постоял в задумчивости, а потом повернул застывшую шею в сторону Дэн Сизи и хрипло спросил: «Это все не существует в нашем пространстве?» «Ну», наконец Дэн Сизи улыбнулся. Прежде этот малый вечно был сосредоточенным, чтобы не утратить контроля над собой, и, наконец, сейчас стало видно, что у него есть чувства. Наконец, Дэн Сизи чувствовал себя хорошо. Офигеть, действительно, локальный кусок пространства. После получения подтверждения, Бэйфэн удивленно замер. Хотя он не переоценивал Лунхушень, но он никак не ожидал, что в глубине горы находится такое чудо. Это место находится внутри огромного мертвого кита. Этот кит – существо неземное, он пришел с небесной выси, он огромен, и все, что он смог проглотить, стало его пищей. Внутри него было пустое локальное пространство, и после того, как его сразил высочайший наставник, прошли эпохи, пока высочайший наставник не оформил это место окончательно, с благоговением произнес Дэн Сизи. «Вообще-то, трудно себе представить, как можно убить такое мощное существо». Бэйфэн скептически поджал губы. «Это действительно происходило на Земле, и тысячи лет назад боевое искусство было таким фантастически могучим, это подрывало мировоззрение Бэйфэна. Он считал, что Земля имеет форму шара и ее уровень боевых искусств не слишком высокий. Но, по-видимому, Вселенную следует воспринимать так, как ее видел Гао». Теперь Бэйфэн думал над вопросом, при какой правящей династии были такие высокие военные силы. Глава 383. Цзинхуэй Цзы. Такое могущественное существо, как воздушный кит, может быть убито. Хотя Дэн Сизи не сказал, насколько силен воздушный кит, монстр, который смог создать пространство в теле, должен быть очень силен. И если такое могучее существо было убито высочайшими наставниками Лунхушень первого поколения, можно себе представить, насколько мощными они были. В истории Китая появилось и исчезло немало династий. Бэйфэн не мог придумать, почему исчезли эти династии, ведь невозможно, чтобы каждая династия вырождалась. Если ты настолько сильный, то не можешь погибнуть всего за несколько сотен лет. Но история была утоплена в длинной реке времени, и теперь ее знали только несколько человек. Это локальное пространство в ките составляло лишь около 1 километра. Там были небольшие горные хребты, тянущиеся непрерывной чередой деревья до небес и множество мелких животных. В центре пространства, в небольшом озере, несколько кальмаров искали еду. Это рай. Бэйфэн вздохнул. Аура в этом маленьком пространстве была в 10 раз интенсивнее, чем во внешнем мире. Казалось, что этот воздушный кит являлся центром всего массива горы Дракона-Тигра, и весь ее массив был расположен вокруг него. Это рай, но он не так хорош, как ты думаешь. В конце концов, это пространство несовершенно. И самое простое, в этом пространстве нет воды. Дэн Сизи покачал головой. Причина, почему это место было таким, заключалась в том, что в самом начале высочайший наставник был достаточно силен, чтобы открывать пространство самостоятельно. Может быть, это пространство не было преобразовано, потому что в самом магическом существе была только его предпосылка. Можно сказать, что воздушного кита как бы еще не было, а первое поколение высочайших наставников не могло создать локальное пространство из ничего. Уголки рта Бэйфэна дернулись, глядя на озеро внутри локального пространства. В его голове возникла картина с водопроводной трубой, постоянно перекачивающей воду извне. Первоначальное потрясение прошло и теперь ему полегчало. Под маленьким горным хребтом непрерывно тянулись наполненные ароматом древности старинные постройки, а на вершине горы высился еще один храм Тиньши. Это было похоже на земной рай в стиле персикового источника из поэмы Тао Юаньминь, китайский поэт, 365-427 г.г. Все люди здесь были длинноволосые и в старинных одеяниях. Многие из находящихся там увидели Бэйфэна, но взглянув один раз, сразу отвернулись и больше не обращали внимания. Похоже, они узнали Дэн Сизи. Странно, что никто не стал здороваться. Дэн Сизи с Бэйфэном перешли через улицу и направились к горе. Цэцэ, корни Лунхушень глубоки. Хотел бы я посмотреть на человека, который, не зная сущности Лунхушень, решил бы с ней побороться. Это было бы весело. Бэйфэн прищелкнул языком. В первом приближении, в этом пространстве жило не менее 1000 человек, причем треть из них – врожденные воины. Остальные – просто мастера. Это такое количество, перед которым спасуют даже суперсемьи Китая. По причине долголетия врожденных, они жили дольше, чем мастера. Те, кто не достигнет уровня врожденных качеств, умирали. А врожденные не умирали. По этой причине в Лунхушень так много врожденных воинов. Это было связано с сохранением ресурсов. Если кто-либо не достиг уровня врожденных качеств, опираясь на собственную силу, он не получит эликсир дракона-тигра. Даже если он руководитель секты, эликсир дракона-тигра – это запас, который Лунхушень сделал для будущего, так как аура небеса и земли истощена, а Лунхушень хотел иметь твердые гарантии, что преемственность даосского учения не будет прервана. Стоя у порога храма Тиньши, Дэн Сизи почтительно сказал: «Дэн Сизи приветствует основателя». Область, которую занимал храм Тиньши на вершине горы, был не больше булавочной головки. Он составлял лишь 1/10 от размера храма, находящегося во внешнем мире. «Войдите!» — скрип. Прозвучал старческий голос, и массивная дверь медленно открылась. Бэйфэн взбодрился и вместе с Дэн Сизи переступил порог. «Твою мать!» Войдя в главный зал, Бэйфэн растерялся, все его чувства выплеснулись в одно нецензурное выражение, и хотя он психологически был готов к чему угодно, все равно, когда он вошел, он опешил от неожиданного зрелища. 4 старца сидели на футоне, круглый молитвенный коврик, и казались старыми. Они были полны могучей ци и крови, но их связь с окружающим миром была весьма слабой. Глаз Бэйфэн нервно задергался, перед 4 старцами находился старец-крыса. Крыса имела бесцветный, тусклый волосяной покров, седые усы и бороду, высокое телосложение по типу человеческого, тело ее было одето в даосский халат, а на голове ее была корона. В этот момент она сидела, поджав ноги, на футоне, а пара ее фасеточных глаз пристально смотрела на Бэйфэна. В восприятии Бэйфэна, 4 человека ниже старца крысы были небесными мастерами. Но что Бэйфэна насторожило, так это находящийся наверху старец крыса. От тела старца крысы Бэйфэн почувствовал волны опасности. «Я пришел с визитом, единоверцы». Бэйфэн совершил ритуал учтивости, но его глаза то и дело косили на старца крысу. «Единоверец пришел издалека. Мы ждали его, и Цин Юй пошел за моей коллекцией хорошего чая», не торопясь заговорил старец-крыса, сидящий наверху. Звук голоса был старый, прямой и умиротворяющий, его звучание невольно успокаивало. Века Бэйфэна задергалось еще сильнее. Судя по ситуации, старец-крыса на самом деле являлся одним из основателей Лунхушень, и статус его был очень высок. «Единоверец, не нужно удивляться. Лунхушень в обучении не делает различий в зависимости от положения учеников. Для всех существ доступны бессмертие и путь великого Дао. С пеленок я рос в Лунхушень, меня обучил мой предшественник, приняв меня в ученики, он дал мне имя Цзинхуэй Цзы». Цзинхуэй Цзы посмотрел на изумленного Бэйфэна взглядом, в котором не было ни капли эмоций. «Я приветствую основателя». Бэйфэн выполнил ритуал приветствия Цзинхуэй Цзы, обняв ладонью одной руки кулак другой. Неудивительно, что Лунхушень способна иметь такой статус, как океан вмещает сотню рек, так и ее широкая душа вмещала многих. В то время, как другие секты были истреблены, на Лунхушень обучили старца крысу, да еще и посадили его на пост основателя. Основатель, у последователя есть вещи, он хотел бы, чтобы основатель ее идентифицировал. Дэн Сизи неторопливо извлек из кармана камень духа, который ему дал Бэй Фэн, и передал его Цзин Хуэй Цзы для идентификации. В это время вернулся мальчик с чайным сервизом. Отточенными движениями он заварил чай, и его тонкий, изумительный аромат поплыл в воздухе. Кусочки чайных листьев расправились в чайнике, и каждый кусочек чая показал естественный узор в виде круга с символами иньян. Как, несомненно, это камень духа. К тому же, качество очень высокое. Цзин Хуэй Цзы замер, а затем лицо его изменилось. Из-за охватившего волнения, его сила мгновенно вспыхнула, вызывая у Бэй Фэна ощущение, как будто его тело погрузилось в воду. Очень мощный. И это не начальный период небесного мастера, а по крайней мере, средний период. Бэй Фэн в глубине души предполагал, что Цзин Хуэй Цзы небесный мастер среднего периода, просто это был первый небесный мастер среднего периода, которого он видел на земле. Все еще переживая потрясение, Цзин Хуэй Цзы передал камень духа остальным старцам, те тоже были взволнованы. «Неплохо, это камень духа среднего качества, а у нас есть только камни духа низшего качества, однако если не касаться чистоты энергии, содержащейся в этом камне, а взять просто ее общее количество и сравнить с количеством в наших камнях духа низшего качества, то общая сумма энергии камней низшего качества будет гораздо меньше, чем в этом». Остальные старики кивнули, соглашаясь. «Я пришел сюда, чтобы выменить эликсир дракона-тигра. Один камень духа за один эликсир дракона-тигра». Бэй Фэн перешел прямо к делу, и хотя он мог просчитаться, но иногда и убытки – это благословение, потому что хорошо иметь добрые отношения с Лунхушень. Не все рассчитывается только стоимостью предметов, судя по отношению к нему Лунхушень, он вполне признан своим. Для важного события, которое запланировано через 10 лет, Бэй Фэн должен найти союзников. Подходит. Цзин Хуэй Цзы сразу принял решение. Хотя эликсир дракона-тигра весьма ценен, он все же менее ценен по сравнению с камнями духа. Одновременно он оценил в Бэй Фэне благородные чувства. Ведь эликсир дракона-тигра хоть и способен сделать из мастера врожденного, но при этом теряется возможность дальнейшего развития, в то время, как камни духа среднего качества не такие, в достаточном количестве они помогут мастеру божественного уровня достичь уровня небесного мастера. Кроме того, 50 камней духа вполне достаточно для божественного мастера, который никогда не использовал камни духа, чтобы достичь уровня небесного мастера. Глава 384. Сначала отойди. Бэй Фэн, не откладывая дела в долгий ящик, достал маленький сундучок, полный камней духа, и глаза Цзин Хуэй Цзы мгновенно засияли. Один из небесных мастеров встал и пошел в храмовую сокровищницу, и буквально через минуту принес коробку с 50 эликсирами дракона-тигра. «Единоверец, вы должны знать недостатки эликсира дракона-тигра и применять их осмотрительно», — наставлял Бэй Фэна Бай Юнь Цзы. «Да, естественно, я понимаю, но эти эликсиры нужны мне, чтобы выполнить обещание». Бэй Фэн кивнул, соглашаясь с ним. «Если это высококачественные эликсиры дракона-тигра, то это почти то же самое. Это просто шедевр основы основ боевых искусств». Что касается эликсиров дракона-тигра низшего качества, то Бэй Фэн не допускал даже мысли о таких. Если бы он не опасался взять непосильную задачу, он сам бы взялся за изготовление эликсиров, попутно изучая алхимию. «Единоверец, через 10 лет наступит большое несчастье, есть опасность, что все, что есть, будет стерто с лица земли. Мы могли бы заключить союз», — сказал Цзин Хуэй Цзы, легонько поглаживая бороду. «Разумеется, сила одного человека ограничена, но если опираться на силы семей Китая, можно действительно уничтожить семьи в других странах». Бэй Фэн кивнул, однако что-то его тревожило. «Ха-ха, единоверец, ты действительно считаешь, что мы действуем только в этом мире?» Цзин Хуэй Цзы рассмеялся и ничего не сказал, так и не ответив на вопрос Бэй Фэна. «Природа – это кандалы, это клетка. Должна быть возможность двигаться вперед, но в этом мире нет никакого пути», — выпалил, не подумав, Бэй Фэн. «Я понимаю, что не хочу ограничиваться этим миром и хочу его покинуть, но ведь есть и другие люди из других стран». Бэй Фэн внезапно осознал, что это так, и это имеет смысл. «Верно, и хотя иностранные практикующие отличаются от наших, они неотделимы от ауры неба и земли. В мире только Китай ищет шанс уйти, и ради такой возможности каждый сделает все, что потребуется, сказал Цзиньхуэй Цзы. Другими словами, кроме тех, кто хочет уйти с нами, остальные должны умереть. Бэй Фэн чувствовал, что это решение неправильное. В этом случае, те, кто имеет большую разрушительную силу, будут находиться в особенных условиях. Если в пределах Китая исчезнут небесные мастера, то наверх вылезут мастера из подземного мира. Я состарился, но мне пришло в голову, что перед тем, как уйти, нужно полностью уничтожить низших оборотней. Есть одна семья, которая еще живет, и ее следует непременно уничтожить по всему именному списку, поголовно. Это вампиры, сказал Цзиньхуэй Цзы и вздохнул. После упоминания о вампирах его лицо стало жестким. У нас действительно есть вампиры. Бэй Фэн обалдел. Как может существовать такая семья? Вампиры – это наше название для этой семьи. Сами они предпочитают называть себя долгоживущими. Хотя эти вампиры не превращаются в летучих мышей, но их нельзя считать чисто людьми. Их следует рассматривать, как потомство человека и демона, то есть наполовину демонами. Они любят пить человеческую кровь и поэтому не нуждаются в духовной энергии неба и земли. Им нужна только лишь кровавая жертва. Сейчас их численность невелика, но они наносят большой вред. Они не пойдут следом за нами, а потому их необходимо обязательно устранить. Цзиньхуэй Цзы сверкнул глазами. Видно было, что он считает отвратительным способ совершенствования при помощи крови других живых существ. Теперь Бэй Фэн понимал, что все небесные мастера сдерживают этих сверхъестественных вампиров, многочисленные мелкие силы простых людей. Но как только они уйдут, наступит всеобщая вакханалия. Хотя у нас в запасе 10 лет, но, самые большие, через 3 года уже начнутся действия. Первым объектом будет Япония, они все наполовину демоны. После этих слов Бэй Фэн повернулся и ушел. На душе у него было тяжело, он был очень серьезным. Не говоря о том, что сама гора Лунхушень подавляла своей мистической силой. От встречи с основателем его мозги кипели и напрочь слетала крыша. Бэй Фэн не мог изменить ситуацию, он мог только согласиться с основателем. Впереди было еще 10 лет, и Бэй Фэн чувствовал, что за это время нужно довести свое совершенствование до надежного уровня, иначе придется идти вместе с большинством, чтобы не быть уничтоженным основателем. Выйдя от основателя, Бэй Фэн отправился к Дэн Сизи пить чай, а мистиков оставил скучать. На третий день на гору Лунхушень прибыла группа от семьи Ван во главе с Ван Хуном. В группе было 13 врожденных воинов и 50 мастеров. Бэй Фэн не хотел пересекаться с семьей Ван, поэтому сразу же после передачи 50 эликсиров он попрощался с Дэн Сизи. А в это время Бай Сян в недоумении стоял перед провалом в земле и чесал затылок. «Неужели я пришел не туда?» – пробормотал Бай Сян. «Где дом?» Теперь здесь была глубокая яма, в которой копошилось много строителей, возводящих какие-то объекты. Здесь был и Никуранжень с несколькими людьми, он приехал, чтобы выполнить церемонию поклонения предкам. Его лицо было озабоченным, дом с алтарем душ предков был уничтожен. Каждый год он приезжал для поклонения с группой основных членов семьи. Раньше он приезжал раз в 5 лет и один, но теперь, когда было разрушено место силы душ умерших предков, Никуранжень стал ежегодно приезжать в сопровождении членов семьи, так как он полагал, что сейчас молодое поколение непочтительно относится к родителям. Церемония поклонения происходила прямо на глазах у Бай Сяна. Увидев это, он страшно обрадовался, и когда церемония завершилась, мгновенно появился перед Никуранженем. «Ты кто?» Никуранжень немного испугался, когда перед ним неожиданно выросла фигура человека. Этот человек двигался очень быстро. «Куда делись люди, которые здесь жили? Вы не знаете, где они сейчас?» – спросил Бай Сян смело. «Нет, не знаю». Услышав вопрос Бай Сяна, Никуранжень нахмурился. Бай Сян разговаривал очень громко и подавлял напористостью. Даже члены его семьи не смели разговаривать с ним в таком тоне, поэтому он отвязался одной фразой. «Здесь 3 года назад жил человек». Бай Сян недоумевал, он поднял свой кулак, размером с большой горшок, и нехорошо посмотрел на Никуранженя. Он не понимал, почему Никуранжень с группой людей находится здесь и поклоняется демону. «Ты действительно хочешь подраться?» Никуранжень не боялся, за прошедшие 3 года он достиг пика среднего периода врожденного и несмотря на почтенный возраст, он становился все более горячим. «Мой кулак достает на 100 шагов, я разрешаю тебе отойти на 90». Глаза Бай Сяна заблестели, Он вошел во вкус и произнес слова с самым серьезным видом. Бац! Ни Цин Чен услышал слова Байсяна и не смог удержаться от улыбки. Ему нравилось, как говорил этот здоровяк, но посмотрев на других людей из семьи Не, тотчас прикусил язык и не осмелился что-нибудь произнести. Бум! Ни Куан Жень покраснел, он разозлился. Неизвестный осмелился дерзко обращаться с ним в присутствии членов семьи. Он больше не медлил, и энергия Ци окутала все его тело. Его одежда в тот же миг разорвалась, обнажая верхнюю половину тела, сплошь покрытую шрамами. Шрамы были получены Ни Куан Женем еще в молодости во время боев. Казалось, несметное количество крупных скалопендр вертелись под кожей Ни Куан Женя. «Шо, я еще не разогрелся, а ты уже упал. Я говорил тебе, что все эти шрамы из-за того, что ты слабый и тебя бьют все, кто ни попадя», — сказал Байсян, доведенный до белого коленя, когда через 2 минуты Ни Куан Жень, подобно дохлой собаке, упал под ноги Байсяна. После 3 лет сумасшедшей практики, Байсян не знал, насколько он сильный, а непредсказуемый старикан не сказал о собственном уровне. Старикан допустил промах, не предупредив о своем уровне. «Я потерял бдительность», — с горечью произнес Ни Куан Жень. «Надо же быть таким растяпой и влезть в неприятности по собственной бестолковости». Он ощупал свою голову и почувствовал, что он безумно устал. Глава 385. Возвращение Байсяна. Живописная гора Цинлин всегда славилась прекрасными пейзажами. В лесах, где местами присутствовали области древнего леса, раздавался щебет птиц и благоухали цветы, над которыми усердно хлопотали трудолюбивые пчелы. И только глубокая и темная дыра, появившаяся здесь не так давно, нарушала гармонию окружающего ландшафта и портила все удовольствия от созерцания местных красот. Ни Цин Чен и остальные члены семьи обалдели. Они не думали, что их глава дома будет побежден так быстро, всего за минуту или две. У него было только несколько повреждений кожи и синяков, а на голове было несколько шишек, которые придавали ему забавный вид. Семья не всей компанией хотели приблизиться, но не решались. Глядя на забавный вид Ни Куан Женя, некоторые молодые люди улыбались, с трудом сдерживая смех. Плечи каждого из них мелко подрагивали от сдерживаемого смеха, можно себе представить, как трудно им было терпеть. А у старшего поколения семьи не в глазах потемнело, чтобы Ни Куан Жень да упал от 2 ударов кулаком, да он никогда не был таким слабым. «А теперь вы мне ответите?» — хриплым голосом спросил Байсян. Хотя его умственные способности не были такими уж выдающимися, но и глупым он не был. Было очевидно, что Ни Куан Жень не хотел ничего ему рассказывать. Он не испытывал к Ни Куан Женю враждебности. Байсян чувствовал, что способ, который он использовал против него, правильный, по крайней мере, он не нанес Ни Куан Женю повреждений внутренних органов и тому подобного. Хотя Ни Куан Жень, казалось бы, находился в затруднительном положении, но у него не было серьезных нарушений, самые большие, отдохнет несколько дней и выздоровеет. Ощупывая несколько шишек на голове, Ни Куан Жень был мрачным. Эх, если бы не его чрезмерное чувство превосходства, ему не пришлось бы драться с Байсяном. Неужели он такой хилый? Просто он встретил более сильного противника. Ни Куан Жень молчал, он был потрясен этим ударом кулака, а его слабость объяснялась тем, что удар был безупречен. Увидев, что Байсян начал демонстрировать большой, как кастрюля, кулак, Ни Куан Жень испугался. Ни Куан Жень не назывался бы ни безумцем, если бы не имел характера безумца. Сотни битв, больших и малых, позволили Ни Куан Женю получить это прозвище. Пепе Куан Жень на китайском обозначает «безумный», «сумасшедший», то есть выбор имени не был ошибочным, это было его официальное имя, а не прозвище. Однако, несмотря на то, что Ни Куан Жень был безумным в бою, это не значило, что у него не было мозга. После столь многих поединков, Ни Куан Жень был все еще жив, и этот факт говорил сам за себя. Если разница в силе небольшая, тогда это борьба, а если разница слишком велика, то это уже просто смерть. Спустя несколько минут, довольный Байсян широкими шагами, немного косолапо, уходил с удовольствием от выполненного дела. Наблюдая, как Байсян уходит, Ни Куан Жень нахмурился. Он твердо решил, что никогда не придет сюда снова. Теперь для Ни Куан Женя психологически это место было проклято. В первый раз, когда их преследовал супердемон, здесь полегло не менее 1/4 семьи Не. Второе поражение он тоже не мог забыть, когда они попытались воспользоваться всеобщей суматохой для получения выгоды, и убегающий демон убил их самых лучших. На этот раз, когда он пришел, Он был избит врожденным. Больно, черт побери. Бэй Фэн с мистиками отправились домой из Лунхушень. Когда они вернулись на гору Линшань, небо уже было темным. Внезапно перед Бэй Фэном появилась фигура, и большая ладонь нависла над головой Бэй Фэна. Бах! Бэй Фэн молниеносно ударил кулаком в форме медведя. Черная тень фыркнула и мгновенно вылетела, сломав несколько толстых деревьев. Бэй Фэн мгновенно отреагировал, он сделал шаг вперед, и в небе над тенью образовался гигантский силуэт руки, радиусом 5 метров. Огромный поток ци и крови взмыл вверх, озаряя в темно-красный цвет окружающее. «Босс, это я!» – послышался громкий крик. Бэй Фэн остановил движение, и пятиметровый образ ладони исчез. Виртуальная рука еще не достиг земли, оставалось небольшое расстояние, мягкая земля под ладонью вдавилась на несколько сантиметров. «Байсян!» Бэй Фэн, увидев фигуру перед собой, был немало удивлен. «Босс, я вернулся. Я думал, что культивируя более 3 лет, я стал достаточно сильным, но я не думал, что не буду достойным противником тебе, босс», — сказал Байсян, потирая затылок. «Что здесь происходит? Я упорно тренировался в течение 3 лет, потратил огромное количество ресурсов, сокровищница старика была израсходована полностью, а в результате я не могу побить босса. Мои удары отскакивают от него, как резиновый мяч», — подумал Байсян. Хотя у него еще было золотое тело Ганцзинь, он не использовал его. Байсян чувствовал, что, даже если он использует непобедимое тело Ганцзинь, результат будет тот же. Может быть, разница только в огромной энергии, которая блокирует его удар. «Ха-ха, ты только что вернулся, пойдем-ка, сначала пойдем домой». Бэй Фэн улыбнулся и похлопал по плечам Байсяна. «Возможно, Бэй Фэн был немного взволнован, что ударил Байсяна и тому больно, но Байсян только ухмылялся. Бэй Фэн вернулся на виллу вместе с Байсяном и начал готовить. Он готовил 4 блюда и 1 суп, как придумал император Юань Чжан. Это обильный и бесподобный обед. Эти блюда сделаны из мяса демонических зверей 3-го уровня. Мясо, используемое в каждом блюде, было от разных демонических зверей. Суп был приготовлен из демонической черепахи 3-го уровня. Каждое блюдо излучало богатый аромат. Они содержали в себе чересчур много духовной энергии и энергии ци и крови, вплоть до того, что над блюдами возникали призрачные тени. Может, это, конечно, легкое преувеличение, но это такое чудесное зрелище, что, казалось, мясо демонического зверя проходит чудесную метаморфозу. Байсян истекал слюной, в последние несколько лет его лицо стало острым, как у птицы, он по привычке сдерживался. Увидев, что Бэй Фэн, наконец, начал есть, Байсян тоже приступил к еде.